Глава четвертая. Не просто игра. Что значит купила квартиру? Я едва не кричал на нее. Ты ведь знаешь, что у нас с деньгами сейчас проблема. Тебе что, жить негде? Зачем сейчас такие траты? Я же просил подождать хотя бы пару месяцев. Мне подруга нашла квартиру с 25% скидкой. Где ты еще найдешь элитное жилье всего за 20 миллионов? Она скрестила руки на груди и встала в позу, прожигая меня взглядом. Всего? Для тебя 20 миллионов — это всего? Я с трудом мог взять себя в руки. Новость просто взбесила меня, заставив потерять самообладание. Главное, ничего не предвещало беды. Мы не заговаривали больше о покупке. После первых бесплодных поисков я надеялся, что Маша успокоилась и не вынашивает планов по приобретению недвижимости. Дождался. «Твоя квартира дороже стоит. Я ведь ничего не говорю про это. Почему мне нельзя иметь свою?» «Да я за нее расплатился только недавно. Горбатился 7 лет для этого», — возмутился я. «А ты хочешь мало того, что потратить все призовые и наличные деньги, которые у тебя на счетах, так еще и ремонт потом затеять. И это при том, что у нас сейчас на еду с трудом хватает». «Позволь напомнить тебе, дорогой», — язвительно сказала она мне, «что из нас двоих только ты сейчас не зарабатываешь». «Вот как мы запели», — я всплеснул руками. «Как 7 лет жили вместе, я тебя всем обеспечивал, так это было в порядке вещей. А сейчас, когда у меня все заработанное уходит в улучшение корабля, бросаешь подобными обвинениями». «Мужчина должен обеспечивать свою девушку», — припечатала она новым заявлением. «Иначе зачем тогда он ей нужен?» «Такие слова, как «любовь» для тебя. Что, пустой звук?» Меня ее сентенции окончательно взбесили. Раньше мы всегда посмеивались над ее подругами, говорящими о таких вещах. Никак не мог подумать, что моя Маша начнет сама им уподобляться. «Иди лучше заработай для своей любимой, а не словами тут воздух сотрясай». Она развернулась и, хлопнув дверью, ушла в свою комнату. Я выругался ей вслед. Оттуда прилетело ответное ругательство, в котором я узнал подробности своей родословной, ведущей начало вовсе не от обезьян. «Вот же дура! Кого опять наслушалась?» Возмущался я про себя, садясь на диван и включая новости, чтобы хоть как-то успокоиться и отвлечься. «Либо опять маменька, либо, хуже того, Наташа. Вечно эта разведенка лезет со своими непрошенными советами». Лучшая подруга Маши в свои 25 успела 2 раза побывать замужем и развестись, считая себя после этого экспертом в межполовых отношениях, что позволяло ей, в это она сама искренне верила, давать советы по жизни всем вокруг. Причем ее не смущало, что первый раз она развелась из-за того, что изменяла мужу, и он об этом узнал. А второй раз вынесла мозг мужику так, что тот просто от нее сбежал, прислав своего адвоката обсудить развод, отказавшись с ней даже встречаться. И вот такая, с позволения сказать, мадам, теперь наставляла на путь истинный всех своих подруг, рассказывая, как лучше себя вести с мужчинами. Причем Маша едва ли не в рот ей заглядывала во время начала нашего совместного проживания. Хорошо, что я критическим взглядом смотрел на эти поползновения и указывал на оба промаха подруги в семейной жизни, когда та откровенно зарывалась, что, в свою очередь, всегда выбешивало Наташу, и в мой адрес слышались все менее лицеприятные комментарии. Мама Маши тоже не страдала добротой по отношению к моей персоне, так что ее окружение явно оставляло желать лучшего. И если раньше я старался не обращать на это большого внимания, то сейчас начинал понимать, как они на нее влияют, если Маша совершает такие спонтанные поступки, которые обычно для нее не характерны. Но вот зачем ей сейчас квартира? Какой в ней смысл? Ладно бы еще купила готовую, и можно было бы сдавать ее, имея стабильный доход. Но с пустыми стенами, в которую еще нужно будет вложить не менее 5 миллионов, это явный перебор. Посидев возле видеостены и повозмущавшись, я стал успокаиваться. И даже укорять себя за то, что погорячился. Ведь можно было более спокойно объясниться с девушкой. К сожалению, то, что произошло, назад было не повернуть. Тишина из ее комнаты. Странно, играет, что ли? Я прислушался, но и правда, за дверью царила неестественная тишина. «Дом, можешь подключиться к ее капсуле?» «Такой возможности в новых устройствах нет, Виктор», — напомнил он мне то, что я и так знал, но из-за перепалки вылетело из головы. «Точно, а то бы давно по интернету фотки и видео из новой игры разлетелись», — припомнил я особенности. Посидев еще немного в тишине, я заскучал, так что включить видеостену показалось мне хорошим решением. «Продолжая новости, хочется отметить стремительно набирающую популярность игру «Галактика», — говорил ведущий, и, услышав знакомое название, я сделал звук громче. «С момента ее старта закрылось два других с похожей космической тематикой проекта, аудитория которых снизилась до критической отметки, и издателям стало невыгодно держать под них сервера. Так что армия многочисленных поклонников «Галактики», похоже, вскоре пополнится очередным миллионом игроков, когда эти проекты окончательно закроют. Вчера правительство России сделало очередное заявление и пока в добровольном порядке просит издателя ограничить количество часов, проводимых людьми в игре. Напомню, что в Китае и Индии данная игра стала настолько популярной, что предприимчивые дельцы принялись выкупать целые здания, делая из них игровые клубы, в которых из всех удобств только ряды игровых капсул. Бедный слой населения может себе позволить арендовать капсулу в подобном заведении, выплачивая потом с заработанных денег, но в свою очередь проводя в игре часы за часами, иногда даже умирая от истощения. К сожалению, из-за низкого уровня жизни в этих и других развивающихся странах, а также большой маржинальной прибыли, подобный род деятельности заинтересовал криминал, который начал делать вложения в подобные хосписы. Уровень санитарии там ужасающий, но зато люди могут зарабатывать себе на хлеб, отдавая при этом большую часть прибыли криминалу. Наш российский бизнес пока только присматривается к такому виду деятельности, но уже сейчас понятно, что чем больше будет расти база игры, тем выгоднее станет делать игровые гостиницы и клубы, поскольку не все могут позволить себе оплачивать интернет и коммунальные платежи. Для беднейшего слоя такие заведения будут хорошим шансом зарабатывать на жизнь честным трудом. Так что инициатива правительства по ограничению времени не находит отклика в игровой индустрии. По сети прокатилась волна подписей против подобных начинаний законотворцев. Что творится в мире? Я покачал головой. Последнее время мне было не до новостей и вообще реальной жизни, поскольку сильно залипал в игре. Экстренных заданий больше не было, так что я преодолевал путь к сотому значению репутации. До него оставалось не больше десятка заданий, которые я планировал добить на этой неделе. Поскольку дома стояла гнетущая тишина, то свалить в игру было отличным решением. Так что, едва закончив с просмотром новостей, я сразу же нырнул в капсулу. И вскоре оказался на знакомой площади. Небольшая странность заключалась в том, что на ней скопилось очень много людей, словно сегодня был выходной. Все переговаривались и интересовались друг у друга, есть ли у него квартира. Даже ко мне подходили и спрашивали. Ничего не понимая, я от греха подальше отвечал, что у меня нет своего жилья, и от меня тут же отставали. «Пойду сначала посмотрю задание, может, будет что приличное», — решил я, вызывая такси. И забивая на происходящие странности. О них можно потом узнать на форуме. Вообще, из-за особенностей игры, официальный форум был крайне скуден на информацию. Редко кто выкладывал какие-то лайфхаки или советы. Основная масса на нем интересовалась обновлениями или задавала вопросы по механике игры. Нужно отметить, что разработчики на нем появлялись изредка, и общение в основном велось только среди игроков. Когда я встал в небольшую очередь по прибытии на место, то удивился. Крупных обновлений последнее время не было, но стена и телепорты выглядели иначе, чем при прошлом посещении. Удивленный, я дождался своей очереди, а когда попытался взять задание, система выдала новое сообщение, какого я раньше не видел. Хотите выделить удаленный терминал в свой дом? Стоимость привязки терминала 10 тысяч кредитов. Да? Нет? Чего? У меня расширились глаза. «Наконец-то это сделали. Не нужно будет ездить на такси, тратить деньги, а просто лежа на уютной кроватке в своих апартаментах пролистывать задания в комфортных условиях». Теперь я понял, что за ажиотаж творился на площади. и почему всем так резко понадобились комнаты. Конечно, после такой обновы. Да. Я, не сомневаясь ни секунды, выплатил требуемую сумму. Денег на такой апгрейд-то было совершенно не жаль. Хотя я и копил на новую систему маскировки для корабля. Но это точно подождет. Ведь в общей очереди не будешь стоять часами, перебирая периодически обновляющиеся задания. А имея терминал на дому, можно и не хвататься за первое попавшееся, ожидая, вдруг попадется что-то получше. Привязка завершена. Спасибо за покупку. Я тут же вызвал такси и полетел к своим апартаментам, чтобы проверить, как работает новая механика. Количество людей на площади не уменьшилось. А вот едва я вошел в свой дом, как ко мне бросились сразу трое игроков, поджидающих в фойе. «Чувак, у тебя есть тут квартира?» «Мужик, сдай нам в аренду комнату!» Одновременно загалдели они, толкая друг друга. Я лишь хмыкнул и пошел в лифт, который открылся только по карте допуска. Видимо, дома тоже проапгрейдили, чтобы не шастали по ним, кто попало. Они увязались было за мной, но быстро скисли, едва ребята попытались войти следом. Стало понятно, что их оштрафовали. Я как никогда был рад видеть свое уютное жилье. И запретив себя беспокоить, сразу же заметил на стене планшет, которого раньше не было. А у экрана, изображавшего внешнее окно, появилось знакомое кольцо телепорта для выхода в миссии. Плюхнувшись на кровать, я взял в руки планшет, который оказался миниатюрной копией терминала стены заданий. «Хорошо». Я пробежался по настройкам, сразу подметив то, что телепорт и местонахождение планшета в квартире можно изменить и переставить туда, куда мне будет удобнее. Хоть в ангар засунуть. Но в остальном все тот же список заданий, который был и раньше. Только теперь можно было, попивая сок или поедая чипсы, спокойно выбирать себе нужные. Пролистывая список, я радовался такому чудесному нововведению. Разработчики едва ли не каждую неделю что-то довносили в игру, постоянно делая ее лучше и лучше. «Внимание, пилот!» Системное сообщение, выпрыгнувшее, как и в прошлый раз неожиданно, заставило меня вздрогнуть. «Десятичасовое задание уровня 3. Сад райских птиц находится под угрозой срыва из-за авиации врага. На настоящий момент вы единственный пилот в игре со своим истребителем. Готовы ли вы вступить в бой, чтобы поддержать своих соплеменников? Да? Нет?» «Да. В этот раз я тоже долго не колебался». «Вы соглашаетесь на выполнение задания уровня 3 «Сад райских птиц». Количество кредитов за выполнение зависит от результата миссии. Штраф за досрочное оставление позиций зависит от результата миссии. В связи с невозможностью найти второго пилота, необходимый уровень репутации для выполнения этой миссии снижен до 30. Загрузить локацию». Я еще раз дал свое согласие, пройдя к телепорту. Секунда, и я в миссии. Нахожусь на знакомом телепортационном квадрате внутри своего истребителя. «Уходим, пока не потеряли технику». В кабину тут же ворвался спокойный голос из войс-чата. «Денис, подождем. Может, еще кто в миссию добавится? Мы 10 часов тут. Что стоит подождать еще хотя бы 10 минут?» Умоляющий девчачий голос смог по жалостливости интонации растопить арктический лед. Вот и голос мужчины дрогнул. «Смотрите, ребята, истребитель! На площадке за нами!» Голос третьего человека ворвался в чат и уведомил о том, что меня заметили. Я оглянулся вокруг, чтобы понять, где нахожусь, и почему задание имеет такое странное название. Все оказалось просто. Место на планете, где мы сейчас находились, было до нельзя странным. Стоявшие рядами белые деревья имели вместо крон какие-то длинные жгуты, которые сейчас развивались по ветру, и ничего более. Не было ни травы, ни кустарников, лишь миллионы белых деревьев, высаженных словно по линейке. И все это однообразие тянулось за горизонт, сколько хватало угла обзора. «Не планета, а плантация какая-то», — недоумевал я, продолжая осматриваться, пока в войс-чате пытались до меня докричаться. «Ого, впервые вижу, чтобы у кого-то был корабль. Может, он нам поможет?» — робкий девичий голос. «Эй, кто там на корабле? Откликнись!» Привычно убрав громкость чата, чтобы он меня не отвлекал, я сначала сканированием получил картинку стратегической карты. В отличие от прошлого раза, когда было много наземной техники и всего два истребителя, тут все сложилось наоборот. Целых 20 небольших летательных аппаратов и всего 3 крупных наземных транспорта. По размерам выглядящих как 2 диска из моих первых миссий, наложенных друг на друга. Видимо, и ударная мощь у них была соответствующая. Поскольку вперед они не продвигались, оставаясь на месте, но зато сдерживали все атаки, которые предпринимались противником. Зато истребители резвились на славу, постоянно меняя позиции и, как комары, нападая и сразу же уходя от траншей, которые занимали наши пехотинцы под прикрытием легкой техники. Именно их удары, остававшиеся практически безнаказанными из-за высокой скорости передвижения, и позволяли обрывать все поползновения атакующих. Я еще раз оглянулся вокруг, решая, где лучше всего принимать бой, пока мое появление не стало известно врагу. «Может, попробовать начать атаку, находясь над кронами деревьев?» — оценил я обстановку. «Отлететь только подальше, чтобы меня не сразу засекли». Удалившись от места сражения на максимальную дальность, которую позволяла система наведения и прицеливания, я завис над одним из деревьев, находясь от его верхушки в считанных метрах. «Скорость цели слишком высока, прогноз попаданий не выше 30%. Тут же обломил меня бортовой компьютер. «Необходимо сменить позицию, сделать автоматическую коррекцию до приемлемого процента попаданий». «Нет, 30 меня вполне устраивает», — недолго подумав, ответил я. «С боезапасом проблем нет, так что могу себе позволить пострелять в молоко, но находясь при этом на безопасном расстоянии». Спустя 10 минут и 5 подбитых истребителей ситуация на поле боя поменялась. Я улепетывал, что есть мощи двигателей от преследующих меня юрких целей, молясь, чтобы они не пробили защиту. И в то же время тоскливо смотрел, как убегают минуты, отпущенные мне на успешное завершение задания. Задание уровня 3 «Сад райских птиц» провалено. С вашего счета списано 1000 кредитов. Отношения с варгами ухудшились на 10 пунктов. Закономерно уведомила меня система, когда счетчик времени остановился на нулевом значении. И почти сразу после этого вышло второе сообщение. «Покинуть задание или найти площадку для безопасного выхода?» Выбрав, конечно же, второй вариант, я, сбрасывая с хвоста преследователей, которым не хватало мощности, чтобы делать такие резкие рывки в стратосферу и обратно, как мне, улетал все дальше от поля боя, приближаясь к метке на карте, которая обозначала безопасный выход. Когда преследователей не осталось, я спокойно подлетел к знакомому квадрату, который прямо перед моим прилетом разворачивали роботы. Странно, неужели только ради меня все это затеялось? Почему остальные не захотели сюда идти или им свою площадку обеспечили? Спросить было не у кого, так как войс-чат оставался девственно пуст. Когда роботы закончили со своими делами, я задумался. Да, задание провалено. Но я ведь помню прошлый раз, когда его все же потом зачли. И к тому же мне не выдали положенные трофеи, хотя я сбил 5 истребителей. И все из-за того, что задание никому не засчитали. Если бы я сегодня серьезно не потратился, если бы не поссорился с Машей, я бы, скорее всего, просто вышел сейчас и забыл про задание. Но вот жадность и осознание того, что где-то лежат 5 сбитых кораблей, а еще больше свободно летают, не дало мне спокойно плюнуть. Вместо этого, приняв решение остаться, я направил корабль туда, откуда лишь недавно вернулся. Только в этот раз, помня о слабостях истребителей, которые весьма успешно гоняли меня на низких высотах, но не могли соперничать на высоте, я забрался в вышину, где снова появилась противная табличка с предупреждением о превышении допустимого предела полета. «Что за хрень с этой игрой?» – недоумевал я, не понимая. «Зачем ограничивать такие мощные корабли лишь планетарными полетами? А как же космические бои, перелеты? Я так хотел посмотреть, как выглядят планеты из космоса на большом удалении». К сожалению, в этом плане меня ждал облом. И зловещая табличка с предупреждением в придачу. Рисковать кораблем я, конечно, не стал. Снизившись до высоты, где предупреждение о принудительном выходе из миссии с его потерей больше не выходило, я завис на одном месте, чтобы выбрать лучший угол обзора для систем наведения. «Наведение завершено. Шанс успешного попадания менее 20%. Тут же проинформировал меня ИИ о текущем положении дел. «Удерживай целеуказание и снижайся для обстрела одной цели, держа процент в районе 40-50. Но как только истребители чужих станут сближаться, снова поднимайся на эту высоту». Задал я голосом программу действий для ИИ. «Выполняй». Сам бы я наверняка не смог так, как стал действовать сейчас он. Резко, с большим ускорением, так что меня силой вжимало в кресло, снижаясь. Даже компенсаторы гравитации не успевали реагировать на такие кратковременные, но очень скоростные маневры корабля. Затем, производя по несколько выстрелов, снова набирая высоту. Подобные качели продолжались несколько часов. Меня за это время растрясло так, что я едва сдерживал рвоту, но менять тактику не хотелось, так как она работала. Истребители сбивались, пусть и медленно, но верно. Покинуть текущие позиции они то ли не могли, то ли им было запрещено, но я бы на месте их пилотов или ИИ, не знаю, кто ими управлял, просто покинул бы поле боя, чтобы не подвергать себя больше риску. Они же продолжали оставаться на месте, прикрывая базу и две наземные единицы, лишь пытаясь достать меня на той высоте, до какой могли долететь, в бессилии возвращаясь на место базирования, когда мой корабль поднимался выше. «Задача выполнена. Все высотные цели уничтожены». Мои раздумья о поведении кораблей противника были прерваны ИИ. «Уничтожить наземные единицы». «Приступаю». «Задание выполнено», — почти сразу ответил он. Это было легко прогнозируемо в отсутствии защиты. Два тяжелых танка ничего не могли противопоставить огню сверху. И тут же были выведены из строя. На мое удивление, никаких системных сообщений о выполнении задания не появилось. Так что я принял решение снизиться и посмотреть, что можно сделать дальше. Перехватив управление, я ввел корабль в пологое пикирование, выходя к точке, где стояли два подбитых танка, лишь с небольшим промахом. Сканирование. Я решил убедиться, что больше противников вокруг не было. Стратегическая карта мигнула, но кроме моей зеленой точки на ней не было ничего. Даже база с высокими стенами больше не отображалась как вражеская. «Что за хрень тут творится?» Я был в полном недоумении. Снизившись так, что смог разглядеть валяющиеся тут и там обломки истребителей, а также чадящие сизым дымом сдвоенные диски, я не нашел на поле боя больше никого, ни единого врага или единицы техники. Все это было странно и неестественно, ведь если они охраняли базу, то явно кто-то в ней должен был быть. Полетав еще с десяток минут, я так и не заметил живых существ. Даже никакой ПВО там не было, поскольку я мог свободно двигаться над территорией базы, залетая за купол ее основного здания. Мне оставалось либо просто выйти из миссии, не получив ничего, либо попытаться разобраться, выйдя из корабля. Потеряв столько часов на это задание и видя, сколько обломков валялось вокруг, часть из которых явно можно было забрать с собой, я решился на риск. Опустив корабль на землю рядом с одним из подбитых танков, я отдал распоряжение ИИ. «После того, как я выйду, поднимись выше и следи за обстановкой. Отстреливай все, что появится рядом со мной. Когда закончу, то сделаю вот такой жест рукой. Вернешь корабль на то же место». «Команда принята», — уведомил меня он. Открывать бронекапсулу корабля, делаясь полностью беззащитным, в одном легком скафандре, который даже не бронирован, было откровенно страшно. У меня с собой не имелось никакого оружия. То ли для снаряжения пилотов оно было не предусмотрено, то ли мне не хватало навыков. Заучить всю ветку развития пилотов было проблематично, как и любую другую. Столько много было там скиллов. Возможно, среди них и имелся один, отвечающий за оснащение скафандра оружием. Это стоило посмотреть на досуге. Я так и не прочитал до сих пор скиллы дальних этапов развития, выше 10 уровня навыков. Они казались мне слишком далекими, чтобы обращать на них сейчас внимание. Тем не менее, нужно было решаться. Открыть кабину. Сервоприводы зажужжали. Вскоре меня и внутренность кабины озарил свет сразу четырех местных звезд. Тени от такого количества светил направлены были в разные стороны. Даже от корабля они создавали настолько причудливые силуэты на земле, что я их долго разглядывал. Когда спустился вниз, для меня это было необычно и непривычно. Требовалось время, чтобы во всем разобраться. Корабль под руководством ИИ, следуя полученному ранее приказу, тут же закрыл кабину и взмыл ввысь, обдав пылевыми облаками от реактивных струй двигателей. Выбрав в меню интерфейса нужную вкладку, я включил внешние микрофоны. Какофония звуков обрушилась на меня, начиная от заунывного пения ветра, заканчивая треском горящей рядом техники. «Что ж, пойдем посмотрим на танки», — обратился я вслух сам к себе и сделал несколько шагов. Гравитация на планете была чуть ниже земной, поскольку они не только легко мне дались, но я едва не в припрыжку направился к ближайшей технике. Пришлось контролировать свои движения, делая меньше усилий при ходьбе. Поскольку дыры от пробития были сверху, то пришлось карабкаться по гладкой броне танка, не соскальзывая вниз только из-за включенных магнитов на руках и стопах скафандра. Оказавшись наверху, я понял, что сглупил. Ведь при подобной гравитации я наверняка мог с разбегу запрыгнуть сюда, не делая усилий. Ладно, попробую потом забраться другим способом на второй танк, решил я, досадуя на себя за оплошность. Заглянув внутрь большой пробоины, из которой поднимался дым, я обнаружил внутри несколько разорванных на части насекомых, которые были разбросаны по кабине, прилетевшим подарком с небес. Вот только проблема в том, что те части, которые я видел, были не совсем натуральные. Скелет насекомых казался целиком металлическим. Сухожилия и подобие мышц состояли из волокнистого белого материала. А тонкий слой живой ткани и кожи, который все это закрывал, не давал повода думать, что мои противники были настоящими живыми существами. Скорее, они выглядели как андроиды, чем как биосоздания. На поле боя, когда сражался пехотинцем, я редко видел разорванных на части богомолов. От винтовок не было подобных повреждений. К тому же, под огнем противника не сильно хотелось что-то рассматривать. Было только желание схватить быстрее трофеи да свалить оттуда, в защищенный окоп. Ради науки я даже спустился вниз и осмотрел разбитую голову одного из трупов, убедившись, что вместо мозгов у них вставлены небольшие чипы, к которым подходят пучки тонких желтых нитей. «Как-то слишком сложно», — подумал я, вылезая из танка и направляясь ко второму, чтобы и там обнаружить похожую картину. «Зачем придумывать каких-то андроидов для игры, если разбросанные по кабине кишки и части тел живых существ выглядели бы более натурально?» Ответа на этот вопрос не было. Так что я просто собрал из кабин танков все, что было не закреплено, и сложил кучкой, чтобы захватить позже с собой. Когда то, что плохо лежало и не было привинчено, оказалось в кучке добычи, я направился к базе врагов. Ворота оказались открыты. Так что я, держа в руках трубу оружия насекомых, которую подобрал в одном из танков, осторожно заглянул внутрь. Что мне сразу не понравилось, так это нелепость местной сборки. Разработчики игры явно схалтурили, поскольку вся база состояла из блоков. Вместо простых зданий с дверями, в которые можно было войти и посмотреть, что находится внутри, на блоках темнели голограммы окон и дверей. Издали очень похожие на настоящие. И только вблизи, коснувшись материала рукой, ты понимал, что войти не удастся, так как это все бутафория. Вся база, которую так хотели захватить игроки, была игрушечной. Только танки и истребители настоящими. Все остальное словно слеплено из кубиков лего. Ничего не понимаю. Я вышел наружу и осмотрелся. Что сложного было в том, чтобы сделать нормальную базу? Почему тут только защитники представляют из себя угрозу, а остальное лишь для вида? Могли ведь сделать оборону, турели поставить, ящики с дополнительным боезапасом и обмундированием организовать. Ничего не понимаю. Обломившись с базы, я вызвал корабль и с его помощью стал стаскивать остатки истребителей, которые были разбросаны в радиусе 500 метров от поля боя. Там, где они крутились и защищали танки, а я их сбивал один за другим. Да, конечно, останки тех, которые сбили ИИ на большой высоте, разлетелись в неизвестных направлениях, и искать их было бесполезно, но большая часть валялась здесь. Так что я легко собрал куски обшивки, часть внутреннего оборудования и даже несколько относительно целых двигателей, складируя все это в кучу, где уже лежали части, набранные в танках. Вскоре гора обломков стала слишком большой, и встал вопрос, как же я это все увезу на точку выхода. Думал я недолго, решив воспользоваться частями тел богомолов, а точнее жгутами мышц, которые на поверку оказались крепким синтетическим материалом, распустив который на тонкие волокна, я стал привязывать добытые части куда только мог. Те приборы и детали с оружием, которые поместились в кабине, я уложил внутри, не став ее закрывать. Так больше влезло. Остальное же, как смог, примотал к крыльям, хвосту и остальным выпирающим частям корабля, за пару часов превратив красивейшее судно в гору непонятного подгоревшего или отломанного мусора. Несмотря на добавочный вес и крайнюю стесненность машины, в которой для меня оставалось очень мало места, корабль взлетел легко, и я повел его к месту выхода. Довольно-таки необычно было лететь с открытой кабиной, так что видно небо и местное светило. Но вышедшее в интерфейсе предупреждение о необходимости пополнения кислорода в моем легком скафандре заставили поторопиться и повысить скорость. Почти сразу после этого я услышал, как что-то оторвалось от закрепленного снаружи, и корабль слегка качнуло. Впрочем, ИИ сразу же это компенсировал, активировав маневровые двигатели. Останавливаться, вылезать и проверять, что же было потеряно, я не стал, добравшись и приземлившись только на площадке выхода из миссии. Задание окончено. Выберите список доступных трофеев, которые будут переведены на ваш склад. Привычные надписи и большой список добытых трофеев. Вот тут я и понял, зачем нужно выбирать то, что можно забирать с собой. Оказалось, что всю добычу я не могу захватить, поскольку мне доступны только 20 слотов. Пришлось отсортировать по стоимости и выбрать нужное, заполнив доступные при перемещении ячейки дорогими предметами. Зато теперь буду знать, что не стоит тащить с собой все подряд, грамотно планируя. Хотя, когда еще выпадет такой шанс, что после окончания миссии я смогу помародерствовать на поле без посторонних глаз и, главное, врагов, я пока не представлял. Загрузка. Следом за этим сообщением я оказался в кольце телепорта. Там, где и принял эту миссию, у себя в квартире. Сделав два шага, упал на кровать, прокручивая в голове итоги многочасовой эпопеи. Минусы, конечно, есть. Это упавшая репутация и большое количество потраченного времени, размышлял я, отходя от недавнего приключения. Зато компенсировалось все сотни тысяч кредитов, которые я получу, продав добытое в бою. Вот только нужно теперь решить, что делать с деньгами. Я столкнулся как минимум с двумя серьезными проблемами, с которыми необходимо срочно что-то делать. Нужно улучшить систему гравитационных компенсаторов, а также систему маскировки, не говоря уже о том, что можно бы поставить чуть больше защиты на корабль. Если опять столкнусь с небольшими, но маневренными истребителями, те же ракеты весьма помогут, вот только на другой чаше весов катастрофическая нехватка денег. Еще и в свете последнего приобретения Маши теперь трудно рассчитывать на ее помощь в реальном быту. На что потратить? На себя или на корабль? Колебался я недолго. Корабль — это все, что я сейчас имел в игре. На него была сделана большая ставка в виде навыков и скиллов. Если я его потеряю, то автоматически перейду в пехоту с бесполезной для нее веткой раскачки. И в этом состоянии буду находиться так долго, пока не заработаю на новый корабль. Так что выбор очевиден. Трачу пока весь свой заработок на основное средство добычи кредитов. Приняв нелегкое решение, я встал и направился в магазин кораблей. Нужно было прикупить новую систему маскировки и заодно, если хватит денег, освежить хотя бы программное обеспечение системы компенсаторов. Прыжки вверх-вниз, которые совсем недавно испытал мой вестибулярный аппарат, повторять не хотелось. Так что нужно было хоть как-то улучшить их. Ведь явно на обе системы заработанных денег мне не хватит. Ужин! Едва я вывалился из игры, как урчащий желудок тут же дал о себе знать. «Продукты не были закуплены по причине нехватки средств на балансе карты, Виктор», — проинформировал меня дом. «Приготовь из того, что осталось», — скривился я от таких новостей. «Хорошо. Время готовности еды 15 минут». Направившись в душ, я стал размышлять, как же жить дальше. Маша после нашей ссоры принципиально не клала деньги на общий баланс, завтракая, обедая и ужиная вне дома. Так что все, что мне сейчас оставалось, это доедать купленное ранее, и чаще всего не первой свежести. Вот уже вторая неделя, как наши отношения были в разладе, и за это время я успел накопить 90 очков репутации с варгами, Оставалось всего 10, чтобы начать убирать миссии самому, а не перебиваться случайными заработками, когда система соизволит мне их подбросить. Конечно, пока основной заработок и опыт шли с наземных миссий, так как пилотные стали крайне редки. Недавно я узнал, что больше не являюсь единственным владельцем корабля в игре. Задания по ветке с кораблем выдавались только тогда, когда другие пилоты были вне игры. Об этом меня уведомляли прежде, чем выдавалось сообщение. Понимание ситуации, а также того, что моя монополия закончилась, заставляло еще активнее копить деньги на апгрейды систем корабля, чтобы не стопориться в развитии, видя, как мне наступают на пятки другие. Совокупность всех этих факторов и приводила к тому, что я частенько забывал про Реал. Вот и сейчас вспомнил о нулевом балансе только тогда, когда вышел из игры. И умный дом доложил, что есть нечего. «И, закажи лапшу быстрого приготовления. Я переведу сегодня на твой счет, как только зайду в игру, 3000 рублей. Купи на все. Думаю, в ближайшее время мне придется довольствоваться малым». Приняв душ и закутываясь в халат, я прошествовал в зал, где меня дожидалась манная каша. Видимо, еще с тех времен, когда Маша сидела на диете. Конечно же, без масла и молока. Не говоря уже про мясо. Безвкусную субстанцию я запихивал в себя с трудом, сожалея, что не вспомнил об отсутствии дома продуктов перед выходом из игры. Счет у меня постоянно пустовал, поскольку без апгрейдов корабль в миссиях часто подвергался серьезным рискам, так что приходилось тратиться и тратиться, улучшая его маскировку и систему наведения. Запихивая в себя последнюю ложку, я услышал, как хлопнула входная дверь. «Добрый вечер, Мария», — поздоровался с ней ИИ. Хотя и так было понятно, кто мог прийти ко мне вечером со своим ключом. «Виктор, как обычно, играет?» — раздался ее голос. «Нет, ужинает в зале», — проинформировал ее дом. И вскоре я увидел, как она заглянула в проем, увидев меня, доедающего жестковатые хлебцы. Увидев остатки своей бывшей диеты, она громко и выразительно хмыкнула, но отправилась к себе, не сказав ни слова. «Включи новости», — попросил ИИ, не став за ней бегать. Я не чувствовал себя виноватым, чтобы идти мириться. Тем более после того, что она принципиально ела теперь вне дома. Это дико раздражало меня. Больше, чем ее показательное игнорирование моей персоны. На экране видеостены появилось знакомое изображение диктора, часто ведущего вечерние новости. Он рассказывал о ситуации в мире, а также о домашних событиях в стране. Под его бубнёж я начал было клевать носом, погружаясь в полудрему. Но тут новый бодрый голос разбудил меня. «А теперь наша рубрика, посвященная игре «Галактика». По вашим многочисленным просьбам, мы сделали ее постоянной, и понятно почему. Интерес к этой игре растет не по дням, а по часам. Численность игроков только в России превысила 10 миллионов. Общая же игровая численность перевалила за 100 миллионов, и цифра продолжает расти. Причина такой популярности кроется в легкой доступности к игровой капсуле, как для среднего класса, поскольку, как мы все знаем, издатель предлагает ее в обмен лишь на часы, проведенные в игре, так и для беднейших слоев населения, которые, воспользовавшись многочисленными открытыми недавно игровыми клубами, могут честно и, главное, стабильно зарабатывать по 30-40 тысяч рублей в месяц, проводя в игре не больше 8 часов в день. Этот странный социальный феномен заставил правительство пересмотреть свои взгляды на игру. И сейчас обсуждается вопрос, как с игровых счетов игроков можно взимать налоги. Ведь хоть официального трудоустройства ни у кого из игроков нет, тем не менее их ежемесячный доход вырос в десятки раз. Нужно также не забывать, что людям с низким официальным заработком выплачиваются социальные пособия на жизнь и содержание детей. Хотя теперь они, имея средний заработок по стране, получать их не должны. Так что правительство тщательно следит за развитием событий, обсуждая с издателями «Галактики» проблемы легализации игровых счетов и перевода их в реальный банковский сектор. Мы также будем следить за ситуацией, так как не секрет, что вечерами даже мои коллеги пробуют себя в новом качестве. Я, например, купил себе вчера легкую машину поддержки и, словно в детстве, окунулся в обширные конструкторы ее совершенствования. Чего только нельзя на нее поставить. Игра позволяет покупать и устанавливать почти все, что может вместиться на базу легкого шасси. Хотя, конечно, жаль, что нет внутриигрового аукциона, на котором игроки могли бы продавать добытые трофеи друг другу. Даже простейшая опция обмена позволила бы качественно разнообразить местную экономику. Не секрет, что в целом геймплей «Галактики» вне миссий довольно однообразен по сравнению с другими ММО-РПГ, дающими полную свободу действий. Игроки же этой игры заперты в стенах одного города, в котором и повоевать-то с другими нельзя из-за жесткой системы штрафов. Диктор прервался и хитро посмотрел на своего коллегу. Но у нас есть инсайдерские новости. Разработчики тщательно следят за всеми пожеланиями игроков, и вскоре некоторые новшества все же появятся в игре. Так что ждем и надеемся на их сознательность, ведь не только дополнительным же заработком нам довольствоваться. Кстати, Николай, вчера разработчики объявили, что со следующего понедельника вводят новый, 5-й уровень сложности для миссий. По их словам, он открывает больше вариантов взаимодействия техники и пехоты, позволяет зарабатывать еще больше кредитов. Но эти миссии будут невероятно сложны. Уровень ИИ врагов будет поднят на порядок, и игроки столкнутся с по-настоящему грозным противником. «Да, отличные новости. Будет где проверить мой новый транспорт», — обрадовался соведущий новостей. «На этом, уважаемые телезрители, у нас все новости по галактике, так что завтра увидимся в это же время». «О, клёво!» — обрадовался я последней новости. «5-е задание. Нужно будет не пропустить время их появления. Наверняка будут повышенные коэффициенты. А если и правда кредитов станут давать больше, то тем более на них стоит глянуть». Выключив видеостену, я направился к своей кровати. В Машину комнату решил не заглядывать, тем более, судя по стоявшей там тишине, она играла, находясь в капсуле. «Виктор, Мария просила уведомить тебя, что завтра она уезжает в тренировочный лагерь для участия в мейджоре, который будет проводиться в Китае», — внезапно проинформировал меня ИИ. «Сама, значит, не стала», — покачал я головой, укладываясь в кровать и накрываясь одеялом. «Также она поинтересовалась, не нужно ли оставить денег безработному и уничтожающему ее годичной давности запас каш и хлебцов сожителю». «Передай, что обойдусь», — зло ответил я. «Больше никаких сообщений мне от нее сегодня не передавай, я буду спать». «Хорошо, Виктор», —